Поттера надо спасать, словно прочитав ее мысли, прокомментировал Симус. Без него, хана всякому сопротивлению, надо бы, Анна вздохнула. Черт, надо было прибить его еще тогда, в косом. Была же возможность, Анна. Нет, ну а что, может, тогда Дамблдор не стал бы страдать хуйней и остался бы в живых. Была бы альтернатива символу сопротивления. А там, глядишь, и какой-нибудь запасной избранный бы появился. Анна, ну нельзя же так, сейчас уже нет, с сожалением ответила Анна, поднимаясь с кресла. Теперь уже придется вписываться в эту историю. Надо бы орден предупредить, пусть готовится. Угу, кивнула Анна. Но еще надо будет самим туда смотаться. Просто на случай, если они облажаются. Не если, а когда. Ну, да, кивнула Анна. Когда они облажаются даже с такой простой задачей, как защита своей же главной базы. Надо будет их подстраховать. Симус, сам знаю, Финниган поднялся с места. Заготовлю взрыв пакетов. Герм, нора большая. Гермиона задумалась ненадолго. Нет, не очень, она покачала головой. Участок небольшой, огород и садик, да и сама нора маленькая. Нарисовать сможешь, надо прикинуть план. Ну, Гермиона снова задумалась, теперь уже подольше. Анна хмыкнула. Конечно, сестра сможет, у нее не просто так фотографическая память. Но сейчас пару минут ее лучше не трогать, пока она выдергивает подробности из памяти. Сможет, ответила за сестру Анна. Вы тогда занимайтесь тут, а мы с Виком пошли снаряжение готовить. И давайте побыстрее думайте, времени как всегда мало. Вик, за мной. Что телать? За тобой, новые Эмурки 15, автономные магические универсальные рефлекторы, придуманные щитовые артефакты. Не забыл еще, как их делать. Обижаешь. Сколько? Чем больше, тем лучше. Поттер, ценный приз. Так что противник, думаю, сил не пожалеет. Твое много, Лоша. Сама знаю, что это очень плохо, но выбора у нас нет. Угу. Рунные шаблоны есть, в гараже лежат, бери любые, какие не жалко. А ты, а я, на кухню. Не тратить же, если что, на этих имбецилов нормальные гемостатики и морфий. Логично. Ну вот, и это называется небольшой участок. Донесся из комнаты крик Симуса. Да тут полк разместить можно. Нахуй мы им нужны? А, вот тут еще маленький прудик. Да ёб твою медь, охуеть защитнички. Та уж, Крам снова навел амнинокль на нору. Они-то ж и не осопотились Фиделиусом. Нора представляла из себя ужасное зрелище. Прямо-таки апофеоз беззащитности и неготовности к битве. Дом семейства Уизли стоял в низине, на небольшой полянке посреди посадки, и деревья этой самой посадки давно уже срослись с тем, что должно было быть фруктовым садом. Посади несколько человек на холмик, на котором они разместились, наблюдая за норой, и все, кто высунется из дома, будут как мишень в тире. Да, заклинанием прицельно с более, чем 100 метров, не попадешь, но ведь это и не требуется. Колдуй взрывными, и вся недолго. Лучше, чем из минометов получится, если будет человек вроде Симуса. Под таким прикрытием подойти к норе по лесу, вообще не проблема, и тоже все будут как на ладони, на самой территории ни одного укрытия, если не считать пару сарайчиков и дом. Сам дом – это отдельная трагедия, сложенный из дерева, обветшалых кирпичей и, судя по всему, всего того, что было под рукой. Он выглядел так, будто готов был развалиться от одного мощного взрыва или вспыхнуть. Стоит только бросить огненное заклинание. Конечно, какая-то защита там точно должна быть, орден. Все же, не совсем идиоты, да и Грюм, параноик, который не может не защитить главную базу. Отсутствие Фиделиуса, правда, заставляло усомниться в его адекватности, но может у них просто нет никого достаточно сильного, чтобы закрыть всю территорию. Все же, одно дело защитить небольшой коттедж с участком общей площадью 200 квадратных метров и совсем другое, защищать такой вот огромный участок. Но все равно, да и архитектура дома. Анна несколько часов расспрашивала сестру обо всех деталях внутреннего устройства норы, чтобы все для себя уяснить, с каждой новой деталью матерясь все больше и больше. Узкие проходы, перепады высот на лестницах, специально, что ли, проектировали, чтобы затруднить себе передвижение. Чтобы нормально прикрыть дом от нападения, нужно держать человека у каждого окна и на крыше вон того подобия деревянной башенки вдали. У ордена столько боевиков просто нет, да и самих окон столько, что дом похож на решето со стеклянными вставками. Да и сами окна, отнюдь не бойницы, а широкие проемы. В такое заклинание, и взрывной камень влетит без проблем. Да и человек с метлы десантируется в некоторые, и маскировки никакой, Даже отсюда в бинокле видно, кто где ходит по дому. Даже вон, на площадке видно, как Джинни пытается то ли поцеловать Поттера в засос, то ли вообще съесть ему лицо. С такой защитой им придется надеяться на чудо, фыркнул Симус, разглядывая нору в оптический прицел. Будь я пожирателем, я бы отсюда половину снял и даже не устал бы. И что нам теперь делать? Сглотнула Гермиона, чувствовавшая себя среди остальных, если не белой вороной, то как минимум не самой умной и квалифицированной. Надо подумать. А мне, не надо, пожал плечами Симус. Я уже все придумал. План, разработанный Симусом, был очень хорош. Настолько, что к его реализации приступили незамедлительно. Оставив Крама на холме с винтовкой, как давно выяснилось, бывший ловец болгарской сборной не просто умел обращаться с оружием, но и в меткости и наблюдательности мог дать фору даже Финнигану. Анна, Гермиона и Симус спустились по обратному склону холма, сделали небольшой крюк и спустились в посадку, которая тянулась аж до самой норы. Там, кстати, все было не так плохо, как казалось изначально. Посадка была заминирована, хоть и весьма топорно. И жиденько, Финниган, первым наткнувшийся на растяжки со взрыв камнями, без малейшего труда проложил в минном поле тропу, не напрягаясь и даже особо не задерживаясь. Попутно, продвигаясь к норе, все трое минировали за собой и тропу, и несколько мест в сторону от основной, самой удобной дорожки, фактически утраивая запас взрывоопасных сюрпризов. Кроме того, Симус умудрился еще и снять несколько растяжек и ловушек ордена, переставив их в другое место, увеличив эффективность их действия в несколько раз. Затем обошли нору по кругу, никем не замеченные и не сдерживаемые, чем только подтвердили для себя, что защита у этого ополчения цыпленка табака, хуже некуда и построена по принципу «слышал звон, да не слышал, где он». Заминировали еще несколько подступов, но уже сигнальными ракетами, взрывчатки было не так много, как хотелось бы. Плюс отметили несколько позиций, которые можно было бы использовать для засад, но которые пока пустовали и явно не были обжиты защитниками. Зря. А ведь если пожиратели втянутся на территорию и пройдут хотя бы мимо прудика, преодолев половину открытого места, то им можно будет ударить, если не с тыла, то с фланга. На территорию самого участка прошли тоже без особых проблем. Предусмотрительный Финниган прихватил с собой прищепки, которыми пользовались ликвидаторы проклятий для проделывания проходов в проклятиях и линиях защитных чар. Стоили они невероятно дорого, но Анна, хоть и поворчав, согласилась, что подобная инвестиция более, чем оправдана. Вот и пригодились как раз. С чарами вокруг участка прищепки справились на раз, открыв гостям проход как раз на ширину тела человека. Потом прищепки сняли, восстановив целостность защиты. Но Анну подобное изрядно заставило занервничать. Если у пожирателей тоже будет такой комплект, а он у них, скорее всего, будет, то защитникам норы мало не покажется. Покончив с делами и расстановкой ловушек, все трое, укрывшись за чарами хамелеона, медленно, не спеша, прикрываясь то редкими кустами, то деревцами, то сараем и гаражом, добрались и до самой двери норы. Анна коснулась серьги в ухе. «Вик, как принимаешь? Слышу тебя, наплютаю вас четко». Этот фокус с серьгами появился в отряде вскоре после появления Крама в команде. Виктор посмотрел на жалкие попытки Гермионы в очередной раз вызвать Поттера по зачарованному галлеону, хмыкнул, затребовал схему артефакта и, покурив над ней пару ночей, придумал вот такой вот простой аналог раций, чем окончательно подтвердил свою полезность для отряда и решил главную проблему отряда – оперативную связь на расстоянии, которая не конфликтовала бы с магией. «А теперь, пожалуйста», — коснулся серьги, «и все в отряде слышат, что ты говоришь». При этом наружу звук не просачивался. Правда, было две проблемы. Артефакты очень быстро разряжались и не работали больше часа подряд, а также пришлось тащить сопротивляющегося Финнигана пробивать ухо. У Анны и Гермионы были серьги, да и Крам, как выяснилось, подобными украшениями в юности не брезговал, но это была уже мелочь. А как, отсюда свет так потает, что маскировку видно. Вокруг тишина, та, я слышу. Тогда ты следи, а мы пойдем пообщаемся. Конец связи. Принято. Анна снова коснулась артефакта, чтобы не сажать заряд, посмотрела на друзей, сняла чары хамелеона и, хмыкнув, поинтересовалась. Ну что, напугаем этих клоунов? И, не дожидаясь ответа, несколько раз громко постучала металлическим носком берца в слегка рассохшуюся дверь неприступной крепости Ордена Феникса. Глава 41. Падение Феникса. Примечание к части. Наверное, последняя прода в этом году. Всех с наступающим. Пусть у вас год будет лучше, чем у Ордена Феникса из этой главы. Без обид, Грюм. Но ваша оборона – полное говно. Грюм замер, поднял на них мрачный взгляд. Его магический глаз вращался, изучая Анну с ног до головы, будто он пытался решить, сразу ей врезать или сначала поговорить. «Повтори», — медленно проговорил он, — «не вижу смысла». «Вы и так все слышали», — спокойно ответила Анна, не отводя взгляда. «Это смелое заявление», — пробормотал он, откидываясь на стуле. «Особенно от человека, который здесь всего несколько минут. Достаточно и нескольких минут, чтобы понять, что защита Норы — это больше театральная постановка, чем реальная оборона», — парировала она. «Я прошлась по вашему периметру. Ловушки стоят кое-как, заминировано неравномерно, сигнализация отсутствует. Если сюда придет группа пожирателей, возглавляемая кем-то, вроде Долохова, вы не продержитесь и 10 минут». Грюм медленно наклонился вперед, сложив пальцы домиком перед собой. «И что же ты предлагаешь, девочка?» Анна фыркнула. «Вы все равно ведь не примете мой вариант, а ты попробуй меня убедить». Анна посмотрела на него с сомнением. «Даже не собираюсь. Я предупредила, что ваш Мундунгус проебался, растрепал все секреты, какие мог. Убеждать вас? Зачем? Мавр сделал свое дело, Мавр может уебывать отсюда. Это скорее вам надо убеждать нас остаться. И зачем ты нам, интересно?» Анна усмехнулась. «Ну, во-первых, не я, а мы, нас тут трое». Анна решила не уточнять о наличии крама. «Во-вторых, мы сюда добрались через все ваши ловушки, секреты, рунные поля и дошли сюда так, что нас никто не увидел. Это не показатель. Это, еще как показатель», вмешался Симус. «Если мы прошли, другие тоже пройдут. Ваши рунные поля, фуфло с такими тротуарами, что армия пройти может. Я вам три полосы снял и переставил, а никто даже не почесался». Анна провела по незнакомой тропе троих. «Значит, найдутся и другие, кто сможет. Что? Вот-вот», подтвердила Анна. «Короче, умники. Ваша неприступная крепость дырявая как решето. Пробраться и перебить вас тут, вообще не проблема. Или завалить Поттера через окно. Мы ведь видели, как он сосался с Джинни. И это явно не в первый раз уже. Подкараулить его, и вперед. Одна бомбарда в окно, и все, можно объявлять о победе». Грюм резко поднялся, да так, что стул за ним опрокинулся. «Слушай сюда, девочка», — рявкнул Грюм, сверкая глазами. «Ты понятия не имеешь, что тут происходит. Я-то как раз очень даже представляю», — ударила кулаком по столу Анна. «Вы здесь сидите как ебаные курицы, квохчите, сидите над Поттером как на сетке и только и ждете, когда придет кто-то, кто свернет вам башки и сварит из вас суп. У пожирателей есть и люди, и ресурсы для штурма, а вы продолжаете вести себя так, будто они не придут. Но они придут, Грюм. Придут и перережут вас тут к вящей радости своего черного властелина. А ты что предлагаешь?» Он обвел взглядом ее, Симуса и Гермиону. «Устроить панику? Бросить Нору? Сдаться?» «Бросить Нору», твердо заявила Анна. «Да, это место, ловушка. Обороняться здесь, самоубийство. У нас нет другой базы», рявкнул Грюм. «У вас есть люди, есть магия. Вы можете устроить передвижной лагерь, менять место каждые два дня, делать так, чтобы вас нельзя было вычислить. Да блять, любой студент Хогвартса, не прогуливавший заклинания, может из говна и палок собрать вполне приличное убежище. Вы можете снять магловский дом, вы можете разместиться в брошенном доме, вы можете занять дом на Гримма и перезаключить Фиделиус, исключив из списка Снейпа и всех тех, кому не верите. Но нет, вы предпочитаете сидеть здесь и виски пить. Это не твое дело», — отрезал Грюм. «Ты здесь по нашей милости». Анна вспыхнула, но ее перебил Симус. «А вы, судя по всему, живы по милости пожирателей, которые просто еще не решили всерьез вами заняться. Но они займутся. Поттер здесь. Они об этом знают из-за трепотни вашего союзника. Серьезно, тот факт, что вы еще живы, объясняется исключительно распиздяйством и ленью ваших противников. Мы не можем оставить это место», — вмешалась Тонкс. «Здесь Поттер, здесь семья Уизли». Анна устало потерла виски. Ее этот спор уже изрядно утомил. «Поттера можно увести, Уизли можно увести. А вот если сюда придет Долохов или Беллатриса, их уже никто никуда не увезет. Понимаете, вы играете в войнушку, как дети». «Дети», — прошипел Грюм, сжав кулаки. «Да», — твердо ответила Анна. «Потому что взрослый бы уже понял, на кону жизнь людей. Мы выстояли в первой войне», — рявкнул Грюм. Да, только не все, кто тогда выстоял, дожили до этой войны, хлестко ответила Анна. И если вы продолжите так же, доживете ли вы до конца этой, или хотя бы до конца сегодняшнего дня? На мгновение в комнате повисла гнетущая тишина. Грюм тяжело дышал, глядя на нее волком. Симус смотрел на членов ордена, не скрывая презрения. И даже Гермиона, прежде очень и очень лояльная к делам ордена, кажется, была всерьез разочарована. Я говорю вам, она обвела всех взглядом, защищаться здесь, глупо. Зачем подыхать в этом свинарнике, если вы можете выжить, перегруппироваться и продолжить борьбу? Если вы этого не понимаете, тогда вам не нужна война, вам нужен памятник. Окно в кухне резко распахнулось, заставив всех вздрогнуть. Посреди помещения появилось нечто, похожее на патронус. Правда, вместо серебристого сияния и свечения, он был как будто соткан из темноты и чего-то, вроде кусочка звездного неба. Это был Барс, его гибкая фигура двигалась с хищной грацией, будто изучая присутствующих. На мгновение он замер, затем обернулся к Анне, горящие янтарным огнем глаза словно пронизывали ее насквозь. «Гости скоро будут», — раздался глубокий голос, прорезающий тишину. «Если ты там, где я думаю, то я бы, на твоем месте, свалил оттуда». Слова повисли в воздухе, тяжелые, как набат. Барс исчез, растворившись в слабом мерцании. Анна сразу вскочила с места, ее лицо стало холодным и сосредоточенным. «Валим отсюда», — коротко бросила она Симусу и Гермионе, ее голос был твердым, но в нем слышалась напряженность. «Постой», — резко отозвался Грюм, поднимаясь из-за стола. Его магический глаз вращался еще быстрее, чем обычно, словно пытаясь разглядеть что-то за пределами комнаты. «Кто это был? Люди, с которыми мне не хочется встречаться», — коротко ответила Анна, глядя ему прямо в глаза. «Ты что-то знаешь, говори, это уже не ваша проблема», — отрезала она, направляясь к двери. Билл Луизли оказался быстрее. Он шагнул к ней, хватая за плечо, чтобы остановить. «Подожди», — сказал он, напрягая голос, — «ты нас просто так бросаешь?» После всех этих разговоров Анна резко развернулась, ее взгляд был ледяным. «Убери руку». «Нет, пока ты не объяснишь». Его фраза оборвалась на полуслове, когда Анна без предупреждения ударила его кулаком в челюсть. Билл издал странный крякающий звук и свалился на пол. Тонкс и Грюм потянулись за палочками, Финниган в одно мгновение выдернул из кобуры пистолет, достал левой рукой палочку, взяв их на прицел. «Ты нас втягиваешь в проблемы, распинаешь тут, а потом просто уходишь», — злобно спросил Грюм, волшебный глаз которого замер на пистолете Финнигана. «Если ты что-то знаешь о нападении, у тебя есть обязанность». «У меня нет перед вами никаких обязанностей», — перебила его Анна. «Я предупредила вас, вас это не устроило, дальше вы сами за себя». «Анна, подожди», — вмешалась Тонкс, на всякий случай, впрочем, не шевелясь. «Ты действительно хочешь бросить нас здесь, без объяснений? Я вам не нянька», — парировала Анна, сжав кулаки. «Я вам все сказала, дальше сами делайте выводы. И если вот у тебя, такой молодой и красивой, есть мозги, я бы, на твоем месте, валила отсюда впереди собственного визга. И не только из норы, но и вообще от этого сборища имени цыпленка табака. Мы не можем просто взять и бросить нору», — проворчал Билл, с трудом поднимаясь с пола. «Здесь наша семья, здесь наш дом». Анна глубоко вздохнула, на мгновение прикрыв глаза. «Дом, который станет вашей могилой, если вы останетесь», — произнесла она откровенно и жестко. «Я вам все сказала, валите нахер из норы. Но если ты хочешь умереть ради твоего дома, ради Бога, только не смей мешать тем, кто хочет жить». Анна посмотрела на Симуса, все еще не сводящего ствола пистолета с Грюма, на бледную Гермиону, которая, кажется, только сейчас осознала, от связи с какими долбоебами ее спасло появление не в меру вредной и логично мыслящей сестры, на Поттера, который только что зашел на кухню и не мог понять, что здесь вообще происходит. Анна вздохнула. «Гермиона, Симус, мы уходим», — она коснулась уха. «Ви, ты здесь?» «Да». «Снимайся и на базу, операция отменяется, мы уходим». Фас понял, конец связи. Анна снова коснулась уха, отключая связь, посмотрела на Тонкс, Билла, Грюма и остальных присутствующих членов ордена. «Будут убивать, можете присылать Поттера на передержку. Я не зверь, какое-никакое место ему найдется. Но оставаться здесь и умирать за амбиции старого уебана, сдохшего из-за собственных амбиций, я не собираюсь». Анна посмотрела на Симуса и Гермиону, кивнула на дверь. «Уходим». Анна медленно провела ладонью по краю чашки, обжигая пальцы о тонкую керамику. На кухне было тихо, вечерние сумерки скрадывали углы комнаты, и только сигаретный дым лениво слался в свете одинокой лампы, заполняя пространство густым запахом табака. Симус молча сидел напротив, сунув руку в карман и ловко крутя зажигалку в пальцах. Его лицо оставалось спокойным, но было видно, что он удивлен. Как минимум потому, что он прежде никогда не видел, чтобы Анна курила или даже заикалась, что она курит. Тем не менее, Анна, сидя на подоконнике, делала затяжку за затяжкой, выпуская дым через приоткрытое окно. «Тебя трясет», — заметил он. Анна взглянула на него, усмехнулась, но улыбка вышла какой-то кривой. «Гермиона права», — она кивнула в сторону спален, в одной из которых Крам сейчас успокаивал рыдающую от осознания ситуации Гермиону. Анна поднесла к губам чашку с крепким чаем. «Я — чудовище, и я действительно оставила их на растерзание». «Ничего ты не чудовище», — Симус нахмурился. «Иногда приходится жертвовать пешками, чтобы взять ценную фигуру. Это не шахматы», — Анна вздохнула. «Это люди. Да, в чем-то они наивные, в чем-то полные долбоебы. Хуже того, упрямые и уверенные в своей правоте долбоебы. Но они – люди. И, вроде как, они не виноваты в том, что один старый хуй в свое время их убедил, что врага можно победить без каких-либо активных действий. Если бы мы остались, нас бы закопали вместе с ними». «Да знаю я», – Анна поморщилась. «Но все равно, немного дерьмово на душе. Знаешь, так, умом я понимаю, что сделать мы все равно ничего бы не смогли, только сами там же бы остались. А все равно, блядская эмпатия, сожгла бы ее окончательно с удовольствием, так нет же, все равно отрастает. Кстати, а почему ты не осталась и не?» «Ну, Симус изобразил нечто, должное изображать тень, ты понимаешь. Нет уж, нафиг, нафиг», — Анна покачала головой. «Больно жирно и бессмысленно. Ну, раз бы мы им помогли отбиться, ну второй раз я бы сожгла эмоции ради того, чтобы прибить два десятка наемников, а потом снова и снова собой рисковать. Нет уж, мне хватило». «Крам вон», — она снова кивнула в сторону спален, — «знает, как это, он меня как-то выхаживал. Не лучшие решения, короче. Да еще и отношение ордена», — Анна покачала головой. «С Грюма бы сталось потом объявить войну на жуткую темную тварь, заключившую сделку с демонами, а то я его не знаю, это точно. Слишком много гордости, ненависти к темным искусствам, самомнения, и слишком мало здравого смысла». Анна вздохнула, покачала головой, поставила чашку на подоконник, протянула руку Симусу. «Дай еще одну». «Нет, хватит с тебя никотина, Симус». «Я сказал, нет». Финниган поднялся с места, подошел к Анне, долил ей в чашку чаю. «Хватит, я понимаю, что тебя трясет и что ты на нервах, но хватит тут готовиться сырость разводить. Ты знала, на что шла, ты приняла решение, остается принять последствия и жить дальше». Анна посмотрела на Симуса волком, но ее взгляд быстро смягчился. Она покачала головой, сгоняя наваждение, уткнулась ему в грудь лбом. Симус тут же принялся поглаживать ей волосы. «Устала я, Симус, и спасибо, что поддержал. Я с тобой спорю только когда вижу смысл», — пожал плечами Симус, прижимая Анну к себе. «В норе в этом смысла не было», — Анна фыркнула. Постепенно хандра и всякие посторонние мысли ее отпускали. Излишняя эмоциональность, проснувшаяся после весьма яркой и полной ненависти тирады сестры вскоре после их возвращения домой, но проснувшаяся откровенно не к месту, постепенно отступала, уступая место разуму и логике. «Да уж», — Анна вздохнула. «Как думаешь, сколько у них времени на все, про все?» «До рассвета», — оценил Симус спустя несколько секунд, отпустил ее и принялся расхаживать по кухне. «Пожиратели, небольшие ценители джентльменского боя, да и командир у них, не Грюм и не Макгонагалл, а более хитрые и опытные люди, которые уже обожглись на своих ошибках в прошлый раз. Ждать им нельзя, в их понимании, Поттера могут в любой момент увести из норы, и ищи его, свищи. А так, идеальная цель, поэтому нападут либо сегодня, либо завтра ночью, но все в любом случае решится до сегодняшнего рассвета». «Логично», — Анна кивнула, постепенно все больше приходя в чувство. «Действительно, это было логично. Либо до рассвета у кого-то из этой шайки куры-гриль включатся мозги и они убедят остальных бросить нору хотя бы на время, либо они подтянут подкрепление и до рассвета хоть немного успеют возвести фортификации вокруг норы, а потом, дав для вида какой-никакой отпор, свалит, либо же, либо они как всегда просрут все возможности, потеряют время за болтовней, и тогда любой маломальски сильный отряд пожирателей снесет их, походя, не слишком-то и заметив. Поначалу Анна этого побаивалась. Все же орден, хоть и дерьмовая, но сила, и пожиратели тратят на него силы. Однако сейчас, подумав, решила, что уничтожение ордена может дать даже больше возможностей, чем его деятельность. Перебьют пожиратели орден, расслабятся. А если расслабятся, то потеряют бдительность. А если потеряют бдительность, то их еще очень долго можно будет на этом ловить. Конечно, они рано или поздно сообразят, если уже не сообразили, что есть и другая ячейка сопротивления, но когда это будет? Ладно, Анна вздохнула. Сколько там до рассвета? 4 часа, Симус кивнул на часы, с небольшими кнотами. А что, надумала туда идти? Да, кивнула Анна. С рассветом выдвинемся туда, осмотрим, чем все закончилось. Чисто чтобы знать, в какую сторону корректировать планы. Фигня война, надо, сходим. Можем даже вдвоем, а Крама с Гермионой оставим тут на всякий случай. Угу, Анна потянулась. Ладно, я тогда пойду хоть обмоюсь и немного в чувство приду. Что-то меня после разговора с Гермионой совсем поплавило, как сыр в микроволновке. Тебе спинку потереть? Анна посмотрела на улыбающуюся физиономию Симуса, прикинула кое-что у себя в голове, хмыкнула. В действительности, потереть спинку, как и массаж, и полуночный чай на кухне, и просто поваляться, и другие предложения Симуса чаще заканчивались бурным сексом, чем именно предложенным. Но ее это мало волновало. В конце концов, потереть спинку – один из лучших антидепрессантов. Только если немного и аккуратно. Несколько часов до рассвета прошли как одно мгновение. Казалось, только-только убрались из норы и разместились на базе, а уже снова нужно было собираться и мчаться туда. Правда, Анна сомневалась, что их ожидает там хоть что-нибудь хорошее. Так и случилось. Первое, что они с Симусом увидели, когда аппарировали на холмик неподалеку от норы, что самой норы больше нет. Уф-эф, Симус поморщился, доставая бинокль. Уф-эф, это было еще слабо сказано. Фактически, норы больше не было. Дом был обращен в руины. Все, что могло гореть, уже даже не горело, отлело. Сараи и гаражи как будто сложились внутрь под действием магии. Сад выгорел и теперь онем, как и о большей части лесочка, через который они еще недавно пробирались к норе, напоминали лишь обгоревшие окурки стволов самых толстых деревьев. Земля вокруг участка была испещрена следами от попадания заклинаний. Тут и там лежали трупы. Анна поморщилась. Я же им говорила. Посмотрим. Финниган покачал головой, быстро осмотрел окрестности. Вроде, все тихо. Так сходу засады не видно. Давай, только осторожно. Любой, кто высунется, враг. Угу. Идти решили проверенным путем. Обошли холм по длинному кругу, подошли к началу лесочка, с этой стороны его пламя, по счастью, не задело. Огляделись и медленно, проверяя каждый шаг и прислушиваясь, водя стволами винтовок на каждый шорох, двинулись по маршруту. Финниган шел впереди, как более опытный в разведке и партизанщине. Анна прикрывала спину. Продвигались, черепаха обгонит. Финниган постоянно останавливался, замирая на полушаге, присматривался к земле, иногда принюхивался. В такие моменты Анна старалась даже не дышать. Примерно через полчаса, когда совсем уже начало светать, они, наконец, вышли к небольшой полянке примерно в 200 метрах от границ норы, где начиналось минное поле. Анна нахмурилась. Этой полянки в прошлый раз тут точно не было. Финниган осмотрелся, посмотрел на траву. Сюда сходились. Полянку сдвигом сделали. Анна оглянулась по сторонам. Действительно, как будто все вокруг переставили. Вон то деревце с двумя ветками в форме рогатки точно раньше было в другом месте. Раздвинули открытое пространство, воспользовавшись аналогом чар незримого расширения, тем самым создав себе удобный плацдарм. А Финниган молодец, сообразил. Вытравливается из него потихоньку замутненность гриффиндорская. Похоже на то, Анна посмотрела вокруг. Знать бы еще сколько их тут было. Около 30, собирались малыми группами. Симус указал стволом автомата на несколько тропок, едва видимых в рассветных сумерках, в группах по 5-6 человек, без шума и пыли, а потом рванули на штурм. Похоже на то, согласилась Анна. Идем дальше, угу, и давай осторожно, за мной след в след. Сдвиг мог задеть и переставить минные поля. Примерно через 100 метров шагания по следам немаленькой пожирательской команды обнаружились и первые трупы. Анна поморщилась от вида разорванных внутренностей, вони крови, дерьма и вида оторванных конечностей. Финниган тоже не остался равнодушным. даром, что привычно видеть последствия взрывов, а все равно проняло при ближнем рассмотрении. Аж пальцы побелели, так сильно Цевье сжал. Впрочем, Симус довольно быстро пришел в себя. Осмотрев и поворошив стволом автомата несколько трупов, он прокомментировал. «Этих двоих я видел в банде Джоша Скобира, а вон тот, кажется, из боевиков Макнира. Поверю тебе на слово, Анна не стала подходить ближе. А у Скобира большая банда? Не, это егерская бригада», — покачал головой Симус. «Всего человек 20. Типа охотников за головами, ловит людей за деньги. Беглых преступников, разыскиваемых лиц. Блэка, например, тоже они ловили. 20 человек, угу. Для крошечного населения магической Британии, более, чем достаточно. Ну и он не один такой». Анна кивнула, посмотрела вокруг. «Так, здесь 6, 7, Финниган кивнул чуть в сторону. «Следы крови. Уползти пытался, но с таким кровотечением не живут. Давай за мной». Постепенно двигаясь вперед, они все больше и больше видели следы битвы. И чем ближе они приближались к норе, тем больше их было. Нашли еще несколько человек, подорвавшихся на минах, которые поставил или переставил Симус. При этом, что было совершенно неудивительно, ловушки, которые были установлены орденом, почти не были активированы. Ну да, логично. У пожирателей было несколько недель, чтобы прощупать нору еще до того, как туда привезли Поттера. Очевидно, что и карты ловушек у них могли быть. И вот, наконец, поля закончились. Начиналась территория бывшей норы. Орден за дом сражался отчаянно. На участке от сада до разрушенного дома не было живого места. Гравий, которым были усыпаны края прудика, расплавился, как и песок, обратившийся в грубое подобие стекла. Строения были развалены, их частями, судя по всему, активно бомбардировали дом. Обломки стен и куски балок валялись рядом с развалинами дома. Некогда аккуратные и ровные грядки миссис Уизли были перепаханы взрывами. Вместо бывшего сарая для метел вообще остался один здоровенный кратер, да такой, что из него можно было бы окоп для танка сделать. Здесь трупов было еще больше. Послышался резкий хлопок. Анна подскочила на месте, посмотрела на Симуса. Тот опустил автомат, достал пистолет и, судя по всему, только что сделал контрольный ближайшему к нему теперь уже гарантированному трупу. «Это Роули», — кивнул на труп Симус. «Он, говорят, был в Хогвартсе в ту ночь, когда мы эвакуировали студентов». Анна кивнула, подошла к развалинам сарая, стянула маски с еще двух тел, злорадно оскалилась. «Это Перец и Уилкис, они были в составе боевиков еще в Первую войну», — прокомментировала она. «А там, к сожалению, следующим найденным убитым оказался член ордена, Люпин». Анна посмотрела на рассеченное пополам тело бывшего оборотня-мазохиста. «Интересно, чем его так?» «В смысле?» — не понял Симус, заканчивая возиться с еще одним телом, с которого еще и снял палочку и какой-то артефакт. «Ну да, действительно, чего добру пропадать?» Его очередным осматриваемым, кстати, был Амикус Кроу, недавний беглец из Азкабана. На просто Диффинда не похожи, ран больно много, и они глубокие. Анна кивнула на несколько особо глубоких повреждений. «Может, из модификаций, или что-то самодельное, может быть», – пожала плечами Анна. «На Сектум Симпру, вроде, тоже не похоже. Странно. Неподалеку от трупа Люпина нашлись еще двое членов Ордена Феникса, Билл и Чарли Уизли. На небольшом расстоянии от них валялись еще по меньшей мере 5 трупов, в которых Симус тоже узнал егерей из Кабира. Чуть в стороне от кратера нашлись останки Кингсли. Ну, как останки. По крайней мере, Анна считала, что кусок оторванной руки с черной кожей никому иному принадлежать не может. Ближе к развалинам дома тел тоже хватало. Миссис Уизли, похоже, четвертовали специально, показательно, со вкусом, толком и расстановкой. На останках живой изгороди обнаружился сползший по веткам здоровяк, похожий на Крэбба. У самого дома лежало посеченное шрапнелью тело Треверса. «Ух, а ты, Анна обернулась на голос Симуса. Тот стоял над телом женщины примерно лет 40. Эту убили, можно сказать, аристократично. По крайней мере, с такого расстояния на ее теле не было видно никаких повреждений. Анна подошла поближе, тоже присвистнула. «Аво, ага», — кивнул Финниган. «Мадам Лестриндж собственной персоной. И вон там», — он кивнул в сторону останков гаража, «Радельфус и Робастан. С ними, кстати, не церемонились». Анна вздохнула, осмотрела пепелище еще раз, хмыкнула. «Ну, похоже, самая горячая часть конфликта у них подошла к концу. Орден почти весь выбит, по крайней мере, большая часть их боевиков лежит здесь, Анна окинула участок взглядом. У пожирателей тоже хватает 216, я знаю, что в кодировке НАТО не 200, АКЕА, но это из разряда почему метрическая система, а не имперская. Потому что адаптация под читателя и наверняка 300-е тоже есть. Угу. Итого гарантированно имеем минус 5 у ордена и суммарно 23 у пожирателей и егерей. И из них минимум одна, приближенная к тому самому. Отличная статистика. Статистика хорошая, но ордену все равно конец. Подобные потери для них невосполнимые. Плюс мы еще не знаем, похоронила ли кого под завалами. Разгребать не будем, Анна плюнула на землю. И еще, стой. Анна замерла на месте. Симус поднял одну руку, слышала, нет, Симус замер, нахмурился, медленно, почти не дыша подошел к чудом уцелевшему спуску в погреб норы, который расположился снаружи дома и потому не был похоронен под завалами, а был лишь слегка присыпан мусором. Симус дернул из кармана разгрузки взрыв камень, заменявший ему гранаты, подошел к спуску, прислушался, кивнул и, несколько раз ударив ботинком по двери погребка, заорал, вылазь. Кто живой? Вылазь, блять, а то кидаю гранату, считаю до трех, раз, не надо, не надо, я выхожу. Анна и Симус переглянулись, оба узнали голос, Поттер. Дверь погреба плавно приоткрылась, через порожек перевалилось еле живое тело, в котором с трудом угадывался Поттер. Поттер кашлянул, помогите. Глава 42, разбор полетов. Так, блять, еще раз, Анна вздохнула. Значит, вы с Уизли украли у Грюма оборотное зелье. Ну да, Рон предложил, чтобы, если что, пожиратели не могли понять, какой Гарри Поттер настоящий. Ой, блять, Анна покачала головой. И какая у него, интересно, была логика. Ну, вол, а в глаз, за что? За кликухи не к месту. Но ты же сама его так называла. Это было до введения проклятия табу. Анна сделала глоток кофе. Поттер посмотрел на нее вопрошающим взглядом. «Проклятие чего?» Анна замерла на полувздохе, посмотрела на Поттера как на самоубийцу. «Не поняла. Тебе что, не объяснили?» «Не объяснили чего?» Анна молча посмотрела на него, несколько раз моргнула, открыла рот вхолостую, закрыла его, сглотнула. Она вдруг поняла кое-что очень важное. «Погоди, погоди, орден тебе не объяснил, почему произносить кликуху того самого нельзя?» Анна дождалась, пока Поттер осторожно кивнет, хлопнула себя по лбу. «Боже, блять, какие они дебилы!» Поттер посмотрел на Анну со злобой во взгляде, его кулаки сжались, но он ничего не сказал. Анна тем временем продолжала ругать орден в целом и Грюма в частности, на чем свет стоит. «Жестяная ты долбоебина, у тебя была всего одна задача. Анна, я не понимаю». Анна вздохнула, снова хлопнула себя ладонью по лбу. «Да уж, и как, спрашивается?» Эти придурки протянули столь долго. Нет, понятно, что называть Волдеморта по кликухе, это у них типа как признак отваги, бесстрашия и вообще Дамблдор так его называл и нам завещал не бояться, но мозги-то надо включать. Короче, умник. Анна вздохнула. Пожиратели вернули табу на кличку того самого. Называешь ее, и все причастные тут же узнают, где ты, а защитные чары вокруг тебя разрушатся, за исключением чар фазового смещения. «Магии Бездны и Фиделиуса», — быстро перечислила Анна. «Мы их немного угомонили, когда сделали засаду со специальным нарушением табу, но все равно, не испытывай судьбу». Поттер застыл на месте. «Получается, когда мы сказали, что вол, хрясь, ай». Поттер возмущенно посмотрел на Симуса, который только что отвесил ему очень сильную затрещину. «За что? Тебя предупредили, бескликух, не можешь запомнить словами, запоминай пиздюлями». Поттер сглотнул, то есть, тогда в норе, когда я сказал Рону, что ты знаешь кто, нападет, ты разрушил тщательно возводимые, хоть и пиздец дырявые защитные контуры вокруг главной базы ордена, подтвердила Анна. Поздравляю, дятел, по твоей милости штурм норы был для пожирателей не просто рядовой операцией, а легкой прогулкой. Радуйся, что мы переставили часть ловушек, на которых подорвались егеря, а то вам пришлось бы еще хуже. Поттер сник, опустил взгляд в пол и принялся смотреть куда-то в пространство перед собой. Анна вздохнула, кивнула Симусу, тот снова отвесил Поттеру за трещину. «Ай, а это за что? Самобичеванием и страданием займешься потом», Анна нахмурилась. «Возвращаемся к исходной теме разговора. Рон, близнецы и Джин не приняли оборотное зелье с твоими волосами. Чтобы что? Ну, ты знаешь кто?» Поттер сглотнул. «Он же хочет сам меня убить, и чтобы изменило ваше решение». «Ну, Кроме того, что твои друзья только облегчили бы задачу пожирателям в бою. Что, а ты думал, что после оборотного зелья можно сразу взять и побежать драться? Анна сложила руки на груди. Разница в габаритах, смещение центра тяжести, непривычная длина рук, твое отвратительное зрение, одежда не совсем по размеру. Анна вздохнула, с трудом останавливая себя. Ладно, пофигу. Так и что было потом? Ну, они напали примерно через полчаса после того, как вы нас бросили. Слышишь, умник, я тебе сейчас за такие забросы глаз на жопу натяну. А что, скажешь нет? Поттер подскочил, ударил кулаком по столу и закричал. Вы нас бросили. Зашли, потрепали языком, обругали всех и ушли, как будто ничего не произошло. А если бы вы остались, тогда перед Норой сейчас лежало бы на 3 трупа больше, спокойно пояснила Анна, даже не дернувшись. Ничего, пусть этот придурок поймет, наконец, степень важности и уровень грязи происходящего, а то все еще болен военной романтикой. И прекращай орать, этим ты ничего не изменишь. Да вы нам по гроб жизни должны быть благодарны, фыркнула Анна. Мы с Рождества по середину марта уничтожили большую часть частной военной компании Serpenta Security, принадлежащей Макнейру, перебили снабжение пожирателей интендантами Аврората, выбили нескольких высокопоставленных пожирателей из числа наиболее опытных и приближенных, а также спасли твою жопу и попутно помогли пережить ночь городку Литл Уингинг. А Орден за это время просрал все возможности, был выбит из Хогвартса и Хаксмида, да еще и понес такие репутационные потери, от которых не восстановится никогда. Поэтому не перекладывай с больной головы на здоровую и не считай, кто там больше сделал для победы над тем самым, считалку сломаешь. Но, ладно, Анна подняла руку, останавливая Поттера, который уже всерьез настроился на скандал. Кто еще выжил? И как ты вообще оказался в том погребе? Поттер закрыл глаза, покачал головой. Во время боя я был на первом этаже, на кухне. Там большие окна и места много, можно было драться спокойно и укрываться за столами и стенками. Ближе к делу. Ну я и говорю ближе к делу, пояснил Поттер. В общем, мы сражались там вместе с мистером Уизли и должен был, если что, защищать меня. Сначала было неплохо, а потом... Поттер вздрогнул. Потом в стену перед нами влетело что-то сильное, там все треснуло. А потом бабахнуло так, что стена сложилась, а пол под нами провалился. И мы, в общем, рухнули вниз. Я так понимаю, Артура того. Угу, мрачно кивнул Поттер. Я пытался выбраться, но, вы когда прибыли, я только закончил разбирать завал руками, палочка сломалась. Анна кивнула. Я так понимаю, глупо второй раз спрашивать, кто выжил и куда все делись. Угу. Анна вздохнула, сделала еще один глоток кофе, пытаясь сообразить, что делать. С одной стороны, разумнее всего было бы как-то найти уцелевших, сбагрить им это недоразумение со шрамом и забыть про эту историю как про страшный сон, потому что пока Поттер с ними, они, цель номер ноль. Вальдемарт не успокоится, пока не доберется до мальчишки, ставшего символом его падения в первый раз, да и тогда кому-то одному, и точно не Гермионе, которая хоть и усомнилась уже в идеалах Дамблдора, но все еще была частично поборницей добра, бобра и справедливости, оставаться на базе и стеречь этого придурка, чтобы ничего не начудил. А это уже потеря боеспособности отряда. С другой стороны, а сколько еще раз проебется Орден прежде, чем до них дойдет, что чистой обороной и философскими рассказами о добре и зле ни одна война не выигрывается. Кроме того, Анну сильно нервировал один очень важный момент, который она давно собиралась прояснить, но как-то раньше никак не получалось. Главный вопрос номер 2. Поттер. Анна посмотрела на него с прищуром. «Какое задание тебе дал Дамблдор и куда вы с ним отлучались в ночь перед Рождеством?» Поттер злобно оскалился. «Не твое дело. Слушай, Поттер». Анна отставила чашку, сжала кулаки. «Я знаю, что Дамблдор брал тебя на какую-то операцию. Поскольку это Дамблдор, он не мог не дать тебе каких-либо инструкций или поручений. А если учесть, что незадолго до этого ты спрашивал мою сестру...» Анна кивнула в сторону лестницы на второй этаж о том, что такое крестражи, то, полагаю, дело именно в них, не так ли? Поттер насупился, по его выражению лица было видно, что он явно намеревается играть в партизана на допросе в гестапо. Анна покачала головой, как же трудно иметь дело с такими людьми. Значит, я угадала правильно, кивнула Анна. Но ты учти, Поттер, что твоя игра в партизана-героя, это одна из первых причин, почему умерли члены Ордена. Если бы ты не молчал и дал огласку, Возможно, сейчас полдесятка человек были бы живы, и не просто живы, а сейчас активно приближали бы победу над тем самым. Дамблдор не хотел, чтобы кто-то еще знал. «Мне похуй, чего он там хотел или не хотел», — оскалилась Анна. «Из-за тебя, долбоеба, моя сестра в опасности, потому что она, твоя лучшая подруга, и об этом известно всем в магическом мире. Поэтому ты мне все расскажешь, хочешь ты этого или нет». «Да пошла ты», — Анна вздохнула. «Тяжелый случай, я ничего никому не обязан», — продолжил кричать Поттер. «Дамблдор дал задание мне, ясно, а не ордену, потому что только я могу это сделать». «Да нихуя ты не можешь, Поттер, ты, тупорылое чмо с охуенно завышенным самомнением, которое на деле не способно хоть сколько-то справиться с решительно любой проблемой сложнее приготовления яичницы и убегания от своего дебила-кузена. Ты понятия не имеешь, с чем столкнешься, как будешь сражаться и как будешь выполнять поручение трупа, который о себе, блять, позаботиться не захотел, не то, что обо всех вокруг. Заткнись». Дамблдор был великим человеком. Дамблдор был большой свиньей, и ему было насрать и на тебя, и на всех вокруг, и на победу над пожирателями смерти, иначе он бы не отправил тебя к Дурслям, а сдал бы тебя профессиональным инструктором и тренером, как только ты бы начал ходить. Анна треснула кулаком по столу. «Поэтому либо ты скажешь, что он тебе поручил, либо я вырву у тебя эти сведения силой, попутно сделав из тебя такого овоща, что ты сможешь только лежать, срать под себя и быкать, пуская слюни. Пошла ты, ничего я тебе не скажу». Поттер развернулся и уже собрался куда-то идти, но, ступифай, Поттер издал что-то вроде карканья и свалился на землю без движения. Анна сотворила еще несколько заклинаний, но уже без единого звука, быстро и жестко упаковывая Поттера в плотный магический кокон. Если этот придурок подумал, что она шутит, то он очень сильно ошибся. Анна стрельнула взглядом в сторону Симуса, тот одобрительно кивнул. Надо было сразу это сделать и не терять время. Это все Гермиона виновата со своим гуманизмом. Анна, помимо магических пут, достала еще и вполне материальную веревку, которой принялась вязать Поттера в лучших традициях шибари. «Совсем меня испортила. И что будем делать?» Анна вздохнула. Конечно, она не сомневалась, что может и в самом деле прямо на месте вытащить всю информацию из головы Поттера, но если в процессе Поттера и в самом деле превратиться в овоща, британское магическое сообщество не простит. Да и вообще за подобное дело можно запросто и в международные черные списки попасть, а это уже более серьезная проблема. Так что нужно было действовать мягче. «Предупреди наших голубков, что мы ненадолго уйдем с Поттером», — Анна кивнула в сторону лестницы. «Послезавтра вернемся. И куда нас понесет? Полетим в Дурмстранг, там есть нормальная лаборатория менталиста, в которой вот этот вот», — Анна от души пнула связанного по рукам и ногам Поттера, — «не сойдет с ума от методов, которыми я планирую его допрашивать». «Понял, бегу. И возьми куртки потеплее, в Дурмстранге сейчас далеко не лето». Глава 43. В Дурмстранге. Аво. Ага. Вот это и есть Дурмстранг. Снова ага, кивнула Анна, взмахом палочки левитируя Поттера. Идем, хочу покончить с этим поскорее. Сам Дурмстранг отличался от Хогвартса в степени не меньшей, чем ночь отличается от дня. Громадный, по крайней мере вдвое больше Хогвартса, замок размещался на высоком плато посреди долины, окруженной высотами. К замку вел довольно узкий и крепкий мост, тянущийся от горной тропы, куда их вынесла аппарация, и до замка. Симус прикинул высоту. Получалась высота по меньшей мере 30 метров. Стены замка, в отличие от хогвартских, вовсе не декоративные с широкими окнами, а самые настоящие, крепостные, с узенькими бойницами на островерхих башенках, которые на внешних стенах размещались через каждые 200 метров. На стенах даже отсюда были видны люди. Почти отвесные скалы со всех сторон плато, неприступная твердыня, которую так просто не взять даже целой армии волшебников. «Сурово живете. Что, люди надоели? Тут много всяких тварей шляется, люди, далеко не первая проблема», — хмыкнула Анна, подходя к мосту. «Так, а теперь тихо и без резких движений, нас отсюда минимум двое снайперов разглядывают, и рунные барьеры тут, орден за всю жизнь такие не соберет». «Да я и не собирался». Примерно на середине моста разместился полноценный пост, который представлял собой очень серьезное укрепление. Каменные укрепления, зигзагами перегораживающие мост так, чтобы больше двух человека за раз пройти не могли, рунические барьеры по кругу пятачка, на котором это укрепление и расположилось. Охранялся пост десятком человек в униформе, похожей на ту, в которой имела обыкновение расхаживать сама Анна. Естественно, их появление заметили, но паники на посту никакой не было, постовые просто приободрились, будто впервые за долгое время их службы произошло что-то интересное, хотя Анна по личному опыту знала, что пост номер 0 – очень опасное место. Все же, рядом в горах расположен какой-то погребальный курган чуть ли не эпохи викингов. Сколько раз его уже зачищали и чем только не обрабатывали, а все равно стабильно раз в месяц оттуда вылазят одни и те же умертвия, призраки и дрюги, которые, очнувшись, прут на школу. И ни один мастер до сих пор это объяснить не может. С другой стороны, опять же, боевой опыт старшекурсникам. И пострелять, и поколдовать, и с рунами поупражняться. Стой, кто идет? Капрал Гринджер, выпуск 96-го, номер пропуска 742369. Командир подразделения, главный сержант Казаченко. Со мной сопровождающий один тяжелый 300-й, которому нужна помощь мастер Шень. Белый, вызови Казаченко. Есть. Один из студентов махнул палочкой, с его палочки сорвался патронус в виде панды, который унесся в сторону школы. Через пару минут прилетел другой патронус в виде белки. Опустившись между Анной и постовыми, он объявил голосом главного сержанта. «Все в порядке, пропустить». Парни на посту немного расслабились, старший отсалютовал Анне, подходя ближе. «Добро пожаловать обратно домой, капрал Гринджер». «Спасибо», Анна глянула на нашивки на форме старшего. «Капрал Шнайдер, ни за что», фыркнул старший поста. «Проходите, Симус, за мной, угу». Симус помолчал несколько секунд, пока они не отошли достаточно далеко от поста, затем прокомментировал. «Сильно тут у вас все устроено. Ну, а что ты хотел? Это, считай, смесь воинской части с футуристичным научным институтом и волшебной школой. Причем в приоритетах я не ошибаюсь. КХМ, не КХМ, а своими глазами посмотри». Анна повела его за собой. Отсюда до госпиталя, она кивнула на монструозное строение, топать примерно полчаса. И, увы, никакого транспорта не предусмотрено, ни для студентов. Так что смотри и слушай, все равно заняться толком нечем. Симус начал слушать, и чем дольше слушал и смотрел, тем больше удивлялся тому, насколько, все же, разный подход к воспитанию имеют Дурмстранг и Хогвартс. А еще очень сильно жалел, что повелся на рекомендации матери-колдуньи поступать в лучшую в мире магическую школу. Угу, конечно, лучшую. Когда они миновали мост и прошли сквозь открытые ворота, Симус с трудом удержался, чтобы не присвистнуть. Сразу за первыми стенами расположился ров и второй ряд стен, еще более высоких, чем первые. Тут разместился еще один пост, но уже более церемониальный, а вот уже за ним размещалась территория замка, а точнее, гигантская площадка, по обе стороны которой разместились два четырехэтажных строения, примыкающим к стенам. К левому были приделаны несколько пристроек по паре этажей, к правому – две башенки, одна из которых связывала строение с еще одним рядом стен, еще более высоких, чем вторые. Тут мастерские, Анна кивнула на строение. Слева – инженерный корпус с кузницами, токарными и слесарными мастерскими, вон там – оружейная и артмастерские. А справа – башни алхимии и астрономии плюс две химические лаборатории, одна биологическая и две отдельные зельеварни. За строениями оказалась узкая каменная лестница, ведущая по итогу направо, на как бы второй ярус, также огороженный стенами с воротами. Внутри яруса разместились сразу 7 теплиц вроде тех, что были в Хогвартсе. Судя по силуэтам за полупрозрачными стеклами, там сейчас активно велась какая-то работа. «Гербология?» – поинтересовался Симус. «Ну, почти», – кивнула Анна. «Вон в тех двух». Гербология, в дальней – лекарственные растения исключительно для госпиталя, а в остальных просто жратва растет. В смысле? В прямом, пожала плечами Анна. Каждая теплица оборудована чарами незримого расширения, внутренняя площадь продовольственных теплиц по 10 гектаров каждая, гербологических – по 2 гектара. Драконий навоз и алхимические удобрения ускоряют цикл созревания растений так, что снимаем по урожаю продовольствия в месяц. Гидропоники и классические теплицы, чары климата, капельный полив, регулировка освещения. Под вон то еще и грибная ферма есть, тоже радость для желудка. Большую часть работы, конечно, домовики и големы выполняют, но иногда туда и проштрафившихся отправляют. Помню, неделю проторчала на уходе за морковью, еще полгода ее видеть не могла. Вы тут что, на полном самообеспечении? «Ну, почти», – кивнула Анна. «Овощи, злаки, грибы и бобовые выращиваются тут. Плюс есть небольшое рыбное хозяйство и озеро с портом для корабля, но я тебе их сегодня не покажу, далеко топать нам не по пути. А вот с мясом хуже. Частично, конечно, выращивается на месте, но больше закупаемся. Где, я хрен знает, никогда туда не влетала ни за какие косяки и не интересовалась». «Да ну нафиг, угу», кивнула Анна. «Это тебе не тыквы на сок выращивать. У нас тут с этим строго. Смены на обслуживание хозяйства, штрафники еще помогают. Ну и домовики не отдыхают». Анна козырнула проходившему мимо крепкому мужчине лет 40 с секунд лейтенантскими погонами. Тот кивнул в ответ, проворчал что-то среднее между «здрасте» и «брысь отсюда» и поспешил в сторону мастерских. Анна вздохнула, покачала головой. «А это крот был, кстати, главный интендант школы. Сейчас будет кому-то секир башку делать за проебанное имущество. С чего ты взяла? А он по другим причинам со склада не выходит». Симус хмыкнул и только потом понял, что его смущало. «В Хогвартсе когда бы ты ни вышел и куда бы ни пошел, везде можно было встретить как минимум одного студента или призрака, бесцельно шляющегося по коридорам. А здесь в коридорах и во двориках не было никого. Тот самый крот и постовые, вот и все, кого он увидел с самого момента их прибытия. А где все? На занятиях?» Анна кивнула куда-то вперед, подразумевая, что где-то там находятся учебные корпуса. «Или на работах. У нас тут прохлаждаться некогда». Еще несколько переходов, и они оказались на большой площади, вокруг которой строения разместились в виде буквы «П». Центральное было самым высоким из всех строений Дурмстранга, левое – средним, не выше 5 этажей, а правое – совсем маленьким, буквально в 2 этажа, если не считать башню, примыкающую к нему. «Плац», – пояснила Анна. «Прямо – административный корпус и генштаб, слева – казарма и столовая. Ну а справа – наша с тобой цель. Госпиталь, угу», – кивнула Анна. «Давай за мной, но ты же сказала, что госпиталь справа. До встречи с Каркаровым и Казаченко хрен кто нас куда пустит. Пошли, побеседуем с высоким начальством». «Так-так, глядите, кто явился. А я-то думала, что следующим или следующий Гриндджер, кого я увижу, будет ваш ребенок. Здравствуйте, мастер Шень». Анна не без удовольствия обнялась с главной целительницей, которая оказалась не просто азиаткой примерно лет 20 с виду, а полноценной кицуны с 7 хвостами. «Увы, пока еще не обзавелась. Придется самой покрутиться. У вас сейчас самый лучший возраст, если вы не знали», — усмехнулась мастер Шень. «Да знаю я, знаю». Анна немного покраснела. «Но лучше я как-нибудь потом». «Ну-ну», — хмыкнула мастер Шень. «Ну да ладно, вернемся к делу. Я так понимаю, причина вашего ко мне визита — вон то недоразумение, связанное в лучших традициях шибари?» Анна кивнула. Целительница подошла ко все еще оглушенному и связанному Поттеру, осмотрела его критическим взглядом, коснулась его кончиком одного из хвостов. «ХММ, и зачем он тебе?» «Мне лично, ни зачем», — Анна похлопала по телу Поттера. «Надо этому тупому телу мозги вправить и добыть сведения о главном британском пугале. Вот я и к вам. Ну не в Мунго же его тащить, тут профессионал нужен». Целительница хмыкнула, оскалилась кровожадной улыбочкой. «Вижу, льстить ты еще не разучилась, похвально. Этим коновалам из Мунго реально ничего сложнее простуды доверять нельзя», — мастер Шень покачала головой. «Ладно, ты сама или помощь, лучше помогите, если сможете». Анна потянулась, достала палочку. «А то кто его знает, чего в нем наворотили. Это же Поттер». «Сама вижу, что Поттер». Целительница прошла вдоль тела Поттера кончиком хвоста. «И что ты конкретно хочешь услышать?» «Моя сестра говорила, что у него бывают типа припадки, в ходе которых он может проникать в сознание того самого. Тут можешь называть его Волдемортом», — отмахнулась целительница. Анна удивленно посмотрела на нее. «Да я-то не против, но табу». «И что?» — не поняла мастер Шень. «Щиты так и так обновляются раз в секунду по циклу, питаясь от бездны. Ну, снесет их. Так конструкты через секунду возобновят защиту. Кроме того, ты же в курсе, да, что к нам уже приходили?» «Нет, откуда?» — удивилась Анна. «Каркарова на месте нет, а к Казаченко мы так, поздороваться зашли. Он нас сразу к вам передал». «Ах, да, ты же выпустилась. Все время забываю». Целительница открыла одну из дверей, затащила тело Поттера в небольшой кабинет и уложила его на кушетку. «Примерно полгода назад за Каркаровым приходили. Ну, типа как за предателем. И, ну что и», — фыркнула целительница. Их под пост посреди ночи вынесло. А ребята на нуле у нас нервные, сама знаешь. Так что после первой полетевшей в их сторону авады быстренько этих бармалеев пощелкали и в болото скинули. Еще скажите, что Долохова ухлопали. Увы, порадовать не смогу. Целительница осмотрела Поттера. Так, о чем мы там говорили? Ах, да, значит, это вот недоразумение, может мысленно общаться с Волдемортом во время каких-то припадков? Угу. В связи с этим, два вопроса. Анна почесала нос. Вопрос номер раз. Я права и у него в голове крестраж, или это реально какое-то хитрожопое колдунство вроде связи из-за отскочившей авады? Однозначно ты права, кивнула целительница. Еще, конечно, надо будет посмотреть точнее, как все устроено, но крестраж – самый вероятный вариант, хотя я впервые за 200 лет вижу крестраж в живом существе, но это не первый случай в истории, бывали и поужаснее ситуации.